красивые бабы. Жизнь без тени тревоги, залитые солнцем пляжи. Романтические райские будни, распрягайся. Жри, лежи, в общем, что еще тебе нужно? Хорошо быть богатым туристом в отеле Калифорнийском. Хорошо быть богатым туристом. Великолепие, краса, от радости и от счастья жизнь кажется превосходной. И денег еще так много, вечером танцы, бары и люди, и номер отеля. И можно забыться, как в сказке, и делать все, что угодно. Хорошо быть богатым туристом в отеле Калифорнийском. Хорошо быть богатым туристом. Соляга! Лучше, богаче и веселее. Хорошо быть богатым туристом в отеле Калифорнийском. Хорошо быть богатым туристом. Еще разик. Хорошо быть богатым туристом в отеле Калифорнийском.